Глава пятая. В церкви была вся Москва, родные и знакомые. И во время обряда обручения, в блестящем освещении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах, не переставал прилично тихий говор, который преимущественно затевали мужчины. Между тем, как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей столь всегда затрогивающего их священнодействия. В кружке, самом близком к невесте, были две ее сестры, Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. «Что же это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу?» — говорила Корсунская. «С ее цветом лица одно спасенье», — отвечала Друбецкая. «Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу? Это купечество». «Красивее. Я тоже венчалась вечером», — отвечала Корсунская и вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в этот день, как смешно был влюблен ее муж и как теперь все другое. «Говорят, что кто больше 10 раз бывает шафером, тот не женится. Я хотел 10-й быть, чтобы застраховать себя, но место было занято», — говорил граф Синявин хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды. Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити, и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку. Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтобы она была счастлива. «Не надо было надевать шиньона», — отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая. «Я не люблю этот фаст». Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно. «Брат ваш может гордиться. Она чудо как мила. Я думаю, вам завидно?» «Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна», — отвечал он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение. Степан Аркадьич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе. «Надо поправить венок», — отвечала она, не слушая его. «Как жаль, что она так подурнела», — говорила графиня Нордстон Львовой. «А все-таки он не стоит ее пальца. Не правда ли?» «Нет, он мне очень нравится. Не от того, что он будущий Боуфрейр, зять», — отвечала Львова. «И как он хорошо себя держит. А это так трудно держать себя хорошо в этом положении, не быть смешным. А он не смешон, не натянут, он видно, что тронут». «Кажется, вы ждали этого?» «Почти. Она всегда его любила». «Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити». «Все равно», — отвечала Львова, — «мы все покорные жены. Это у нас в породе». «А я так нарочно первая стала с Васильем. А вы, Долли?» Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина. Возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадьича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей. Она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе, который она недавно слышала. И она, также чистая, стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что? «Ужасно странно», — проговорила она. Ни одни сестры, приятельницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия. Посторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение. Выражение лица жениха и невесты и с досадой не отвечали и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания. «Что же так заплакано? Или поневоле идет? Чего же поневоле за такого молодца? Князь, что ли? А это сестра в белом атласе? Ну, слушай, как рявкнет дьякон, да боится своего мужа! Чудовские, синодальные. Я лакея спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в отчину. Богат, страсть, говорят. Затем и выдали. Нет, парочка хороша. А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят. Глянь-ка, у той в Пюсовом посланницы говорят, с каким подбором. Так и опять этак. Экая милочка невеста-то, как овечка убранная. А как не говорите, жалко нашу сестру. Так говорилось в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви.